Что ж мне делать? Постарайтесь выполнить его желание, но чуда не произойдет. Вы не хотите занять у меня чистую рубашку? Его рубашка была узковата, но выглядела поприличнее моей, а его бритва была безупречно остра. Пока я приводил себя в порядок, он рассказывал. Он награждает вашу матушку нелестными эпитетами. Повторять их не буду, потому что она славная и милая женщина. Но ваш отец тоже хороший человек. Просто иногда жизнь заканчивается таким образом. Видите ли, все дурные мысли и подозрения, дремлющие подспудно в нашей голове и ежедневно подавляемые, у него вырвались наружу. Бедняга. Так уж получилось. И теперь ясно, что с этими мыслями он жил всю жизнь. Теперь у него не осталось времени на ложь. И, в принципе, сейчас он честен, как никогда. Я закончил с бритьем. Все, улучшить более нельзя. Сегодня я не в форме. Иногда этим все и кончается, — ответил доктор Левин загадочно. Можно я спрошу кое-что просто так, для себя? Я иду по стопам отца? «Вы?» Казалось, он удивлен. Левин прищурился. «Я начинаю замечать, — сказал я, — что люди говорят обо мне, шепчутся, знаете, будто оберегают меня от чего-то или от меня что-то. Я стал очень подозрителен. К примеру, увидев вас, я решил, что вы насмехаетесь надо мной, и чуть было не полез с кулаками. Что вы об этом думаете?» «А кто я такой, чтобы делать выводы?» — вопросил Левин. «Кроме того, сказать, что вы абсолютно неправы, нельзя. Все мы кричим о паранойи, но нельзя забывать, что люди еще и строят козни друг другу. Человеческое сознание едва ли терпит все, что выделяется. Тюрьмы и больницы забиты под завязку психами, но некоторые, как знать, может, в чем-то и правы. Да. Мне кажется, это одна из самых приятных штук в жизни. Как тонка грань между чем и чем? Между фактом и фантазией, здравым смыслом и сумасшествием. Территория между ними так узка. В Везувио мы добрались к 3 часам. Глория села, и ее тут же понесло. «Знаю, что вы все думаете, как я несносна, но настало время глядеть правде в лицо, а вы почему-то избегаете этого. Поэтому я взяла на себя смелость стать главным возмутителем спокойствия. И не думайте, что мне эта роль нравится больше, чем я вам нравлюсь в ней. Я также озабочен судьбой мамы, как и все вы, — сказал я. И взял меню. «Этих блюд нет», — сказал официант, взяв у меня меню и начав вычеркивать название. Флоренс подступила ко мне с другого конца, как всегда стараясь обойти острые углы. «Вчера, когда я так и не нашла тебя, я позвонила Глории, и она приехала в центр. Мы поужинали в ресторане и сходили в театр». Глория поняла намек и сбавила обороты. «Мы смотрели пьесу Артура Миллера», — сказала она и поглядела на Флоренс. Флоренс продолжила. «Случай в Виши. Чудесная пьеса». «Я также озабочен судьбой мамы, как и все вы», — повторил я. Глория подняла голос. «Я не ищу виноватого. Я хочу ответственности». «Это строчка из пьесы», — сказала Флоренс. Мистер Миллер стал подозрителен. «Я не чувствую за собой вины», — высказался я. «А надо бы», — сказала Глория. «Подожди, Глория», — произнесла Флоренс. «Давай сначала закажем обед». Флоренс — единственный человек в мире, которого Глория побаивается. Официант вернул меню. Почти все блюда были вычеркнуты. «Для обеда поздно, для ужина рано», — сказал он. «У вас есть соус из моллюсков?» — спросила Флоренс. «Сотня бидонов», — сказал официант. «Хорошо», — рассмеялась Флоренс. «Не надо только таких романтических преувеличений». Она повернулась к маме. «Мама», — сказала она, — «вы не хотите спагетти с этим белым соусом?» «Хоть что-нибудь», — сказала мама. Флоренс и официант продолжили бестолковую тему белого и красного соусов. Но я не слышал их, потому что Глория зашипела мне в ухо. «Пожалуйста, Эдди, кто-то из вас должен позаботиться о ней сейчас». «Мы все должны». «Не все. Ты позволил ему изгаляться над ней, как над служанкой». «О, мне мартини». «И понимаю, эта тема щекотливая, да и ты набычился». «Я не могу». «Эй, официант, мартини, пожалуйста! Я надеюсь, мартини-то есть?» Она снова наклонилась к моему уху. «Почему ты даешь ему свободу рук? Последние 2 года, когда он проклинал ее, орал на нее, бил ее, где ты был? Сидел в своем бассейне?» Заговорила мама. «Глория, прекрати». «Хорошо», — сказала Глория. «Немного помолчи, дорогая», — откликнулся Майкл. «Еще чего!» — взвелась Глория, и ее опять понесло. Майкл цыкнул на нее. «Не смей цыкать на меня! Я не это, ц-ц, из греческих семей!» Она указала на меня. «Я не могу говорить с ним. Как можно говорить, когда на тебя так смотрит? Как вы его вообще выносите?» Флоренс поцеловала меня в щеку. Все успокоились. Заказанные блюда стали появляться на столе. Несколько раз во время обеда Флоренс сказала мне, что мама не прочь съездить в старый дом. Даже не успев понять, что хочу сказать, я повернулся к матери и спросил ее: «Ты хочешь этого?» Мама кивнула и перевела взгляд на Флоренс. Лицо моей жены залила краска. «Дорогой», — сказала она, — «что с тобой? Ты никому не веришь?» Наш старый дом был единственным домом моего детства. Мне было 5 лет, когда мы въехали в него. Семейное предание гласило, отец выиграл его, все 18 комнат, в покер, сомневаюсь. Но 2 машины, которыми мы владели, были выиграны в карты, это правда. Первую, Elgin 6, красную машину для семейных путешествий, он приобрел, сыграв против облигации на грузовик. Вторую, Pierce Arrow, лимузин. Мама водила, отец сидел сзади. Он выиграл после игры длиной в 2 выходных. Элджина уже давно не было, а вот второй со спущенными шинами все еще стоял в гараже. В лодочном сарае покоилась догнивая лодка, вернее, ее остатки. В выходные дни отец брал меня и Майкла, обряженных по случаю в матросские костюмчики, на прогулку по заливу в моторке. Мы ездили вдоль Лонг-Айленда и наносили визиты друзьям отца, таким же, как и он, преуспевающим грекам. Помню греческую Пасху и крашеные яйца. 4 июля и жаркое из ягненка. Помню день ангела отца, когда мама танцевала с платком. После биржевого краха, когда национальный городской стал в нашей семье ругательным словом, и отец частенько выражался длинными шекспировскими тирадами, сплошь состоящими из ругани, к его президенту мистеру Чарльзу Митчеллу, денег на поддержание старого дома стало не хватать. Налог на недвижимость удвоился, затем утроился. По мере обветшания здания вспухал счет за отопление. В те годы ни о каких изоляционных материалах понятия не имели. Ветра задували с 4 сторон во все щели. Необходимый ремонт не делался. Одна сторона крыльца, та, что была за углом, разваливалась, и отцу пришлось закрыть на это глаза, якобы не замечая.